Часть вторая. Глава первая. Близок локоть, да не укусишь. На рассвете, когда на темно-голубом небе стали видны верхушки деревьев, тихо скрипнула дверь избушки. Тем самым пояском, на котором когда-то нес мешок, Тимоха привязал сырка к колышку, вбитому в землю. Тюху закрыл в загоне, палкой подпер дверь избушки и пошел прямиком через тайгу на закат. Он шел налегке, только верный топор да нож взял с собой, да еще вареные икры, да кусок сухого медвежьего мяса. Это мясо на самый-самый крайний случай хранилось у него на чердаке, и вот теперь, видно, пришел этот случай. На третий день, рано утром, Тимоха добрел до знакомых мест. После полудня из-за веток и кустов показались крыши домов. Спрятавшись в густую смородину, он долго смотрел на родную деревню, узнавал каждую крышу, каждый забор, каждое окно. Без него тут ничего не изменилось. Все как было, так и есть. Ни одной избы новой. Зато старые все на месте, и то хорошо. Вон на самом высоком месте стоит отцовская изба. Похоже, она всех больше в деревне. Ворота огородные, что они с отцом ставили, тоже на месте. И еще 20 лет простоят. Батя уж если что делает, так на годы. А мама, наверное, сейчас хлопочет по дому. Беспокойная она, заботливая. За день-то и не присядет другой раз. Все бегает, копошится, без работы никогда не бывает. И сейчас, небось, тесто замесила, будет хлеба печь. Ох, вкусный хлеб у нее получается. Вот бы сейчас домой. И хлеба попробовать, и маму повидать. Да тут и ходу всего ничего. Но нет, близок локоть, да не укусишь. Тятя, наверное, такой же, как и был. Теперь-то, может, и жалеет меня, как вспомнит. А тогда не пожалел. Максимка, может, женился. Да нет, рановато ему, молод. Фиска. Вот к ней можно. К ней-то и пришел. Что она теперь делает? Кудель придет или еще чего? И не знает, что я тут, рядом с ней, за ней пришел. А может, и забыла наш уговор. Может, передумала. Скажет... Где родилась, там и помирать буду. Нет, знаю, так не скажет. У Кондрата совсем почернела изба и вроде покосилась. Прыткий он, а хозяйство свое поправить силенок не хватает. И ума маловато у мужика. А гляди-ка, всю жизнь почти царю-батюшке служит. У Еремея крыша покосилась, сгорбилась. Вся в хозяина. Обновить-то некому крышу. Хозяин сам, поди, век доживает. Но да и то, говорят, скрипучее дерево дольше держится. А Овдя, та поди, все молодеет. Ее здоровьем Бог не обидел. Ей-то что? По деревне ходили люди, но отсюда из кустов не видно было кто. Далеко не узнаешь. Тимоха вылез из кустов, разулся, вброд перешел речку и спрятался в кустах возле дощатого мосточка, с которого бабы полоскали белье. Отсюда была хорошо видна Фискина изба. Бедная изба. Крыльцо низкое. Сараюшки маленького и того нет. А может, и Фисы нет. Мало ли что могло случиться. Может, замуж вышла, не дождалась. Тимоха глаз не сводил с избы, ждал. И дождался, наконец. Открылась дверь. Кто-то вышел из избы. Постоял на крыльце, пошел в огород. Лица Тимоха не видел, но по походке узнал — она, Фиска. Она сняла с жерди белье, собрала в охапку, понесла в избу. И в это время услышала глухой знакомый крик. «Ху-у-у!» Встрепенулась испуганно, огляделась кругом, прислушалась. С речки снова донесся тот же негромкий знакомый крик. «Неужто ты, Тимоша?» — шепотом сказала Фиса. «Сохранил тебя Господь, ко мне привел». «Слава тебе, Господи!» Она помедлила немного, потом торопливо бросилась в избу, собрала с лавки первые попавшиеся тряпки. По узкой тропинке бегом побежала к речке, поднялась на мостки, бросила тряпки. Посмотрела кругом. Никого. Ни звука. Только чуть слышно ниже, в броду, бурлит вода. О чем-то шепчется с камушками. «А может, почудилась?» — подумала Фиса, взяла одну тряпку и принялась полоскать. И только нагнулась над водой, оттуда из воды глянула на нее бородатое лицо с длинными лохматыми волосами. Чужое, страшное лицо, а глаза знакомые, добрые, голубые, и лоб знакомый, Тимохин лоб. А шрам на щеке незнакомый, не было у Тимохи шрама. Фиса от испуга замерла, но тут лицо в воде расплылось в улыбке, и совсем рядом, где-то возле уха, послышался тихий знакомый голос. «Это я, Фиса, не пугайся. Я к тебе пришел. За тобой». Фиса, страшась чего-то, подняла голову, выпрямилась, обернулась. И тогда не в воде, а в кустах ивняка увидела тоже лицо. «Это я, Фиса, я, Тимоха», — спокойно повторил тот же голос. «Не узнаешь?» «Узнала, Тимоша, как не узнать?» — дрожащим голосом проговорила Фиса, во все глаза уставившись на Тимоху. «Узнала. К тебе пришел, Фиса. К тебе-то можно вечером? Ты одна?» «Одна, одна, заходи, ждать стану». «Баньку пожарче натопи, попариться надо», — торопливо сказал Тимоха. «Я прямо в баню приду. А теперь уходить мне надо. Нельзя мне тут, увидят». Шурша кустами, он ушел куда-то по берегу. Фиса схватила тряпки и побежала домой. Вечерело. Вверху в небе было еще светло, как днем. Вечернее солнце, спрятавшись за лесом, все еще освещало высокие перистые облачка. Они, как огненные перышки, плыли где-то в вышине. А внизу, в густом ельнике, уже царила темная ночь. Тимоха до темноты терпеливо сидел в лесу. И только когда сумерки из леса сплошной черной тенью подползли к деревне и вычернили крыши и стены домов, оглядываясь и прислушиваясь, Тимоха выбрался на опушку. В темноте тускло светились налимашорские окна. Много ли от лучины света? Но и его хватало Тимохе, чтобы знать, где чей дом. Без труда нашел он и окна родной избы, и долго смотрел на них, представляя мать, брата и отца, сидящих за ужином. Смотрел он и на огонек Фисиного домика, и хоть и пусто было на улице в этот поздний час, не решался подойти к заветному окну. Налимашорцы рано ложились спать и свет гасили рано. Тимоха выждал, пока один за другим погасли окна в домах. Потерялась в ночи и Фисина окошко. Видно, и она потушила лучину. Не раз сердце подсказывало Тимохе «пора». Но рассудок каждый раз удерживал «рано». Может, кто-нибудь как раз сейчас перед сном к ней заглянет, а тогда всю деревню поднимут на ноги, и уж тут всему конец. Вот выглянула луна из-за леса, лениво поднялась повыше, посветлела в деревне. Серебряные дорожки засверкали на реке, тени домов медвежьими шкурами распластались по улице и огородам. Фиса сидела у темного окошка, смотрела, ждала Тимоху. Вот черная тень торопливо мелькнула между домами, пересекла дорогу. Фиса прижалась вплотную к окошку, лбом ощутила холод стекла. Он... Да нет, зачем он пойдет по дороге? И верно, тень пробежала по огороду и подалась к опушке леса. И Фиса догадалась, Кондрат. Опять куда-то ночью леший понес старика. Не спится ему. Уже который раз в лес по ночам ходит. И чего он там ищет в лесу? Да кабы искал, ночью-то что найдешь? На Тимоху бы не наткнулся полуношник. Беда будет, всю деревню поднимет. Второй раз не упустит Тимоху. Тимоха украдкой подошел к дому, остановился, переминаясь с ноги на ногу, не решаясь ни позвать, ни постучать. Но Фиса и так услыхала. Она открыла дверь и тихо сказала. «Одна я, Тимоша. Не бойся, иди». Сама зашла вперед гостя, зажгла лучину, воткнула ее в щель возле печки, подальше от окна. Тимоха, как нищий, не смело стоял на пороге. «Иди, иди, Тимоша, не бойся. Сюда проходи», — позвала Фиса. Тимоха шагнул к печке, поближе к огню. Фиса бегло оглядела его с ног до головы. На Тимохе были рваные холщовые штаны, грязная изношенная рубаха и сильно потрепанный паниток. Тимоха положил руки на плечи Фисе, посмотрел в лицо, чуть освещенное светом лучины. Провел ладонью по волосам. «Ждала?» «Ждала. А как же, велел ведь. Знала, что придешь, рассказал. Тем только и жила, что ждала». Соскучился я по тебе, Фиса. И я скучала. Да что же мы так-то стоим? — спохватилась она. Ты, небось, есть хочешь, а я с разговорами. Садись за стол, а наговориться успеем потом. Она сняла с Тимохи грязный паниток, бросила в угол, взяла гостя за руку и подвела к столу. Он послушно сел на лавку, руки положил на колени. — А ты все одна, Фиса? — Одна, — ответила она. — Одна? А с кем же? — С тятей да с мамой. Хожу к ним на могилке. Поплачу другой раз, да и все тут. Теперь уж их не вернешь. Она торопливо накрыла на стол, села рядом с Тимохой. Он ел жадно, но не спеша. «И мне маму жалко», — сказал он, утолив первый голод. «Как она, мама-то?» «Тужит она по тебе. Как вспомнит тебя, так и в слезы. Седая вся стала. Думает, что ты в лесу заплутался. А еще тут говорят, будто ты в лесу удавился или в речке утопился. Всякое болтают. Кондрат тогда всю деревню на ноги поставил. Искали тебя в лесу и по речке вниз спускались». «А тятя как?» «А тятя твой совсем молчуном стал. Говорят, проклял тебя». «Проклял? Да за что же?» — удивился Тимоха. «Да кто же знает. Должно быть за то, что ты не послушался, все по-своему решил. Не такое, дескать, чтобы в лесу пропасть. Да и Кондрат воду мутит. Умотал, — говорит, — варнак от царевой службы. В тюрьму, — говорит, — его заточу. В каторгу послать тебя грозится. Пусть, говорит, только придет, душу из него вытрясу. Захарку, говорит, моего, за него взяли. Куда взяли? — удивился Тимоха. В солдаты, — равнодушно сказала Фиса. Как ты ушел, тут в скорости его взяли. Теперь царю-батюшке служит. За меня, выходит, взяли его. Да хоть бы и так. А тебе что, его жалко? Жалко не жалко, а вроде... — начал Тимоха. «Ну тогда иди к Кондрату, да объявляйся. Вернут Захарку», — жестко перебила Фиса. «А мне не жалко, хоть бы и за тебя. Не взяли бы его, насильно замуж бы за него пришлось идти. Да я бы руки на себя наложила. А ты жалко. Кондрат и сейчас все ко мне ходит. Я тебе, — говорит, — за тятьку теперь. Ты моя невестушка. Выкуплю вот Захарку, женой его станешь. Богато жить будешь. А ты жалко. Таких жалеть жалости не хватит. Они-то кого жалеют?» «Да полно, Фиса, я так», — стал оправдываться Тимоха. «То-то, что так», — все так же жестко сказала Фиса. «Он, жалостливый Кондрат-то, до тебя тут под окнами пробегал. По ночам в лес один ходит. Говорят люди, клад он там какой-то выискал. Золото да серебро будто бы из леса носит тайком». «Клад?» — Тимоха недоверчиво усмехнулся. «Да откуда тут клад?» Фиса сменила догоревшую лучину, снова села рядом с Тимохой. «А жили здесь люди? Давным-давно? Смелые были, да богатые. Золото да серебра у них было, видимо-невидимо. Вот они и зарыли клад. А сами ушли куда? Или вымерли? Кто их знает?» «А ты-то откуда знаешь про это?» «Кондрат своей бабе сказывал, а она мне. Только чтобы никому об этом. Я на кресте поклялась. Да тебе-то, думаю, можно». «Чепуху несет Кондрат. Под старость, видно, из ума стал выживать», — с улыбкой сказал Тимоха и тут же перевел разговор на другое. «Хлеб у тебя, Фиса, хорош. Давно я хлеба не ел. Так он мне как пряник». «А как же без хлеба-то? Мясо да рыбу добываю, ими и кормимся. Избушку я себе срубил». «Похудел ты как, Тимоша». Фиса рукой провела по его щеке. «Измаялся. А шрам-то у тебя откуда? Раньше вроде не было». «С соседом своим не поладил, с Михаилом Ивановичем. Пришлось силами помериться. Ну да слабоват он оказался малость». Фиса ласково улыбнулась. «А ты ешь, Тимоша, ешь». «Да уж вроде сыт. Давно так не ел. А теперь бы в баньке попариться. Натопило? А как же, велел же». «Готова баня, пойдем. Ты парься, а я в предбаннике покараулю. А вдруг кто-то зайдет? Штаны вон, да рубаху я тебе приготовила. Веник и лучина в бане». Попарившись всласть, Тимоха лег отдохнуть. Фиса села рядом, рассказывала о соседях. Тимоха слушал, позевывая. С устатку клонила его в сон. «Вот что, Фиса, — сказал он наконец, — я теперь высплюсь, Завтра день у тебя отдохну и обратно пойду. Один. Не возьму я тебя, покуда. Как не возьмешь? Обиженно спросила Фиса. То жди. А теперь не нужна, что ли, стала? Да не то, успокоил ее Тимоха. Как не нужна? Нужна. Только я тебе худого не хочу. Ты и так тут трудно живешь, а там того труднее. Избушка у меня, как конура. Другой раз есть нечего. Ни хлеба нет, ни картошки. Возьму у тебя семян, хлеб посею, огород посажу, а на тот год и тебя приведу. Вот так. А мне ничего и не надо, Тимоша. Ты живешь, и я проживу. Буду с тобой, и ладно. Помогать тебе буду. Вместе-то полегче станет. А здесь я не останусь. Кондрат клад добудет, Захарку выкупит, и тогда мне в петлю, либо в речку. А третьей дороги нет. Тимоха помолчал, подумал. А ты и не думай меня оставлять. Слышишь? Не унималась Фиса. С тобой мне нигде не страшно. И ты не бойся. Бойся тут меня оставлять. Оставишь — не увидишь больше. Чует мое сердце. Ну, коли так, тогда вот что. Тимоха повернулся на бок, привстал на локоть. Пойдем, когда так. Собираться нужно. До света уйдем в лес, чтобы никто не видал. Фиса зажгла новую лучину. Тимоха встал, обулся. Вместе пошли в чулан. Из сусека выбрали в мешок всю муку. «Муку заберем», — сказал Тимоха, — «сам понесу. А то до нового урожая без хлеба трудно тебе будет». Забрали зерно, сколько было. Из подполья набрали картошки, с палатей спустили лук. «Иголки, нитки, холсты — это все забирай. Там носить нечего. Дальняного семени еще не забудь. Посеем лен. Если капуста, редька есть, всех семян бери, хоть по щепотке. Да лопату железную не забыть, нужна будет лопата. Возьму, возьму, Тимоша, все возьму, ничего не забуду. Донесем-то только как? Донесем, тут недалеко, отдыхать будем». Фиса бегала по избе, торопливо собиралась навсегда уходить из родного дома в глухую тайгу, в убогую хижину, а радовалась так, точно идет она в богатый дворец. Наконец все собрали, сложили в два больших мешка. Фиса сделала лямки из кушаков. Перед рассветом Тимоха накинул на плечи лямки, помог Фисе поднять тяжелый мешок. Она окинула избу озабоченным взглядом. Все ли взяла, не забыла ли чего? Глянула в угол над столом, перекрестилась. «Прости мою грешную душу, Мать Богородица!» — сказала она и сняла с божницы самую маленькую иконку. «Ну, пойдем с Богом, Тимоша, пора. А все остальное пусть людям останется». И, не оглядываясь больше, она потушила лучину.